Памятник победившей революции, этот дворец райком и памятник человеку, одному из первых, начинавших бой, но и старые хмурые дома из былой рабочей окраины, все тут переплелось в этой части древней Москвы, как и должно, когда городу столько веков, когда у города такая история, движение жизни продолжается. Окна домов, выходившие в узкий двор, были темны, еще не ночь совсем, только вечер. Едва ступившие за программу время, а жители этих домов уже улеглись спать. Им завтра рано подниматься, кому на работу, кому в школу. Здесь и сегодня жил трудовой народ, ранние московские птахи. В светлых же домах по соседству еще кое-где изобильно светились окна. Там, стало быть, жили поздние московские птахи. 9 миллионов птах московских в разное время вспархивали в своем громадном городе. Ничего тут не было удивительного. И разно жили, и открыто, и замкнуто, широко и скудно, а иные потаенно. Елоховский собор был тут рядом, стоял на холме. Иные ходили в него и молились, а иные проходили мимо, не взглянув даже, спеша в иные храмы. Громадный город, разные в нем жизни и верования, никак не подогнать всех под одну мерку. И не следует это делать, напрасный труд, ничего не выйдет. Каждый из нас всяк по себе, хотя, конечно, не зря давно подмечено, что от головы до пяток у москвича особый отпечаток. Вот тут есть общее, отпечаток этот общий, знак едва уловимый, но все-таки уловимый. В этом дворе немало было припарковано машин. Но простонародная то была публика, старые запорожцы, москвичи, жигулята. Став рядом Мерседес, и во тьме вечерней сразу выделился, сделался чужим тут и заносчивым. «Ребята еще здесь», — обрадовался Петя, приглядевшись к машинам. «И старшой тут. Вон его жигуль, пошли». «Что за старшой? Это кличка, звание. Был в Афганистане старшиной». А теперь для нас старшой. Звание, так думаю. Сейчас познакомлю, но только вы спокойненько с ним. Не старайтесь. Брагин замкнул машину, перебросил ключи Знаменскому и уверенно зажигал в темноту, прихватив Знаменского за рукав. «Ступени тут», — предупредил. «В подвал путь держим». Спустились по ступеням, и когда они кончились... Забрежила полоска света из-под двери, обитой листовым железом. В это железо Брагин и постучал негромко, раздельно, явно условленным стуком. Шаркнул засов, дверь стала тяжело отворяться, собственной ведомая тяжестью, глянул в глаза Знаменскому свет, и нечто совершенно невозможное, невероятное, но никак неожидаемое открылось перед ним. Паруса, паруса, белые, легкие и стройные мачты, касающиеся друг друга, и остроносые тела кораблей, парусников, прижавшиеся друг к другу. Только вот моря не было, синего залива, который ожидался, но его не было. Да и откуда было ему тут взяться в этой узкой подвальной комнате, залитой пронзительным светом мерцающих под низким потолком трубок? Впрочем, и море было. На множестве фотографий, развешанных по стенам, запечатлено было море. Но это не настоящее было море, черно-белое. А парусники показались настоящими. Почудилось, что они заплыли в эту узкую комнату, как заплывают в залив. Встали на причал, спутавшись грот мачтами, стеньгами, гротами и фалами. Из сказки виденные, нет, из Грина Александра. Яхты, клипера, каравеллы, барки, шхуны, как прекрасен звук этих слов. Парусники стояли на столах, на верстаках, где лежала оснастка, где лежал инструмент, которым они были созданы. Эта комната была мастерской, здесь изготавливались модели. Вот оно что! Эта подвальная комната была неким клубом, где мальчишки мастерили модели парусников, мечтали о море, о дальних странствиях. Книги, лежавшие на верстаках, были наверняка про море, про бегущую по волнам. Это была комната мечтателей, подвал мечтателей.